Глава 16. «Саша!» — уже резче попробовала дернуть меня Лазарев. «Изабелла не станет врать. Ей нет смысла». «Слушай, я понятия не имею, какие у вас с ней отношения», — перебил его. «Но сейчас она соврала». «Изабелла, в чем причина?» «Да, жестко. Но, как я уже сказал Лазареву, защищать убийцу я не стану. И лучше прояснить все скользкие моменты именно сейчас, чем потом, очертя голову, пытаться вылезти из этого дьявольского котла». «Мы поругались», — наконец произнесла девушка. «С Анатолием я имею в виду. И Елизавета об этом узнала». «Что? Ты не говорила этого?» Кажется, Лазарев был удивлен. «В каком смысле поругались? Из-за чего именно?» Изабелла замялась. «Мне даже читать ее эмоции не надо было, чтобы понять. Вспоминать это ей тяжело и больно. И так по глазам все видно. Я предлагала продать несколько артефактов из его коллекции», — наконец произнесла она, а затем продолжила, но уже куда тише. «У нас были долги. Крупные». Быстрый взгляд на Лазарева. Тот лишь пожал плечами. Видимо, он и об этом ничего не знал. «Что за долги?» — спросил он. «Карточные», — тяжело произнесла Изабелла, обхватив пальцами чашку с кофе. «Его отец... В общем, он был очень и очень азартным человеком. И очень много играл. Я сама об этом узнала уже после свадьбы. Анатолий... То есть его род должен был деньги. Довольно много денег». «Сколько?» — требовательно спросил Лазарев. 18,5 миллионов». Я едва собственным чаем не поперхнулся. Это каким надо быть идиотом, чтобы проиграть такие деньги? «И когда отец умер, то вместе с титулом все долги пришли Анатолию, так?» — спросил Роман, и Изабелла кивнула. «Верно. И кому именно вы были должны?» Ответила она не сразу. Прошло почти 15 или 20 секунд, прежде чем Изабелла наконец назвала имя. «Графу Броницкому». Лазарев тихо выругался. Я же недоумевающе посмотрел на него. «В чем дело?» «Броницкий — тот еще фрукт», — отделался он коротким ответом и скривился. «Этот умеет требовать то, что сочтет своим». «Все настолько плохо?» «Даже хуже», — вздохнул Лазарев и посмотрел на Изабеллу. «Ты говорила, что вы с Анатолием поругались. В чем именно была причина ссоры?» «Броницкий предлагал в качестве оплаты долга продать ему часть коллекции артефактов, которая была у Анатолия и его семьи. Сказал, что готов закрыть долг и даже доплатить сверху, если мы согласимся». «Но Анатолий был против, так?» — спросил Лазарев. Изабелла кивнула. «Да, говорил, что это наследие его семьи, и отказывался. Я же пыталась убедить его, что это шанс покончить с долгами и, наконец, жить спокойно. Мы с ним оба были упертые. Слово за слово, и вот мы уже стоим в его кабинете и ругаемся. Один из слуг, наверное, слышал нас и рассказал все его сестре». «Я так понимаю, что первой в списке наследования идете именно вы?» — решил уточнить на всякий случай. «Да, все имущество, как и титул, перейдет ко мне. Так указано в завещании Анатолия». «Он завещал тебе все?» — уточнил Лазарев, на что получил еще один кивок. «Да. В прошлом месяце он рассказал, что написал это завещание еще несколько недель назад. Он не говорил, почему решил так сделать. Просто в один из вечеров сказал мне, что сделал это. И теперь его сестра заявляет, что я избавилась от мужа, чтобы продать коллекцию и заполучить себе все имущество семьи и титул». На последних словах у нее выступили слезы. А я почувствовал себя придурком за то, что собирался сделать дальше. Понимаю, что это жестоко, но я должен был убедиться. «Изабелла, простите мне мой вопрос, но я не могу не спросить», — произнес как можно более мягче. «Скажите, зачем вы убили вашего мужа?» В машине стояла тишина. О, а еще у меня лицо болело. Мы ехали обратно в фирму и молчали. Правда, недолго. Лазарева хватило где-то минут на пять. «Какого дьявола ты там устроил?» «А, по-твоему, я не должен был задать этот вопрос?» «Она потеряла любимого мужа. А ты ее в глаза спросил, не она ли его убила?» Почти сквозь зубы процедил Лазарев. «Это... Нет, знаешь что, даже спрашивать не буду. Я взял тебя с собой не для того, чтобы ты причинял боль Изабелле своими тупыми вопросами». «Ага», — отозвался я. «Знаешь что, ты прав. Потому что спросить это должен был ты». «Что?» «Что слышал?» «Не зарывайся, Рахманов», — пригрозил он мне. «А ты не тупи», — не стал отступать. «Слушай, я понятия не имею, какие именно отношения вас с ней связывали, но даже ежу понятно, что там все сложно. Сложно настолько, что ты не сделал того, что должен был сделать сразу же, как только ее увидел. Любой адвокат на твоем месте задал бы этот вопрос. Должен был задать». «Я не любой адвокат», — практически рявкнул Лазарев. И пусть я не мог чувствовать его эмоции, одного вида было достаточно, чтобы понять. Он взбешен. Реально взбешен. «И что мне на это ответить?» «Я не мог не спросить, тем более в ситуации, когда способен был почувствовать, солжет ли она. Особенно после того, как Изабелла один раз уже соврала. И вот что странно. Когда я спросил ее, эмоциональный фон... Нет, он не исчез. Она влепила мне пощечину, что называется, от всего сердца. Но вот ее эмоции... Что-то странное. Я ощущал ее злость от услышанного, но не ощутил обиды. Любой человек на ее месте вспыхнул бы от подобного обвинения, но не она. Не было возмущения или чувства оскорбленности, как отреагировал бы другой человек на ее месте. И в то же самое время я не ощутил фальши. Странно, короче. «Так что?» «Что-что?» — переспросил Лазарев. «Я возвращаюсь к себе отдел ждать следующее бесплатное дело?» Ух, я прямо по глазам вижу, что ему, вероятно, хотелось бы поступить именно так. «Нет», — наконец сказал он, — «не возвращаешься. Продолжаешь работать со мной над этим». «Хм, а вот это уже любопытно. Я буквально в душу плюнул, очевидно, дорогой для него женщине, а он это проглотил? Или нет, не проглотил? Может быть, из-за его спора с дружками у него нет выхода? Ну, Лазарев же сам говорил, что там все завязано на деньгах. А учитывая этого щеголя, я ни за что не поверю, что дело в какой-то безумной сумме, которую не сможет поднять один из очень и очень богатых графских родов». «Тогда что?» «Дело ведь не только в деньгах», — спросил я его через несколько минут, прошедшей в тишине поездки. «Ты о чем?» «О вашем веселом развлечении насчет стажеров». Лазарев бросил взгляд вперед. Щиток между пассажирским салоном и водителем был поднят, и мы находились с ним буквально наедине. «Нет», — выдохнул он, — «не только в деньгах». И замолчал. «Блин, ну что так сложно-то все? Продолжение будет?» «А с чего ты взял, что оно тебя касается?» — получил я в ответ резонный вопрос. «Ну, не знаю. Может быть, с того, что это с твоей подачи я участвую в этих ваших собачьих бегах. Нет?» «Справедливо», — через пару секунд кивнул Лазарев. «Не мне, скорее собственным мыслям. Один из нас четверых должен стать управляющим партнером в фирме. Хотел присвистнуть, да вовремя себе язык прикусил. Наравне с твоим отцом и Райновским, или...» «Нет, не именным. Такое еще заслужить надо. Но место управляющего партнера наравне с ними. Это прямой путь туда». «Забавно, конечно, оно у вас. Как говорится, все равны, но некоторые равнее. Хотя, чего я удивляюсь, в моем прошлом все было практически так же». «Я бы на твоем месте был поосторожнее со словами». Лазарев выглядел весьма недовольным моей репликой. «Я могу спускать тебе с рук твою дурацкую манеру общения, но не грубость в отношении моей семьи». «Да я и не думал грубить. Только не понимаю, как победа в этом дурацком соревновании поможет одному из вас занять эту должность». «Отец поставил условия. Место получит тот, кого единогласно поддержат остальные. А у нас общение, как у ядовитых пауков, которых в тесной банке заперли. Вот мы и решили выйти из ситуации таким вот способом». «Да ты прикидываешься? Что это за бред? За языком следи!» «Да какой к черту язык? У меня натурально челюсть готова была упасть. Вы поставили такое решение на откуп какой-то дурацкой игре? Стоп. Так, понимаю, что о честном противостоянии речи быть не может, так? Правильно понимаешь. Лазарев достал телефон и глянул на экран. Друг против друга мы выступать не можем. Слишком уж заметные фигуры. А вот использовать вас в качестве пешек — другое дело. Хотелось хлопнуть себя по лицу рукой. Это уже не собачьи бега. Это какой-то идиотский бойцовский клуб. То есть мы, по сути, ваш способ сразиться друг с другом? И что? Если один победит, то остальные сложат лапки и поддержат его назначение? Мы заключили договор, — пожал плечами Лазарев. И нет, бороться никто из нас не перестанет. Просто один из нас получит фору и встанет на ступеньку повыше. Реально ведь банка с пауками. И вот в это я влез? Хотя костюм-то был отличный. Да и новая квартира у нас с Ксюшей тоже хорошая. Есть свои плюшки. Тем более, что я собирался подняться, а сделать это за счет Лазарева будет куда проще. С какой-то стороны можно даже сказать, что я собираюсь его использовать. Ну и что? Такова жизнь. Он использует меня, а я его. Ладно, с чего начнем? С того, что ты соберешь все материалы по этому делу. Это первое. Лазарев показал мне руку и загнул один палец. Второе. Назначишь встречу с офицером полиции, который занимается этим делом. Я хочу, чтобы ты получил показания всех слуг из дома Димитрова. Все это должно быть у меня на столе к завтрашнему утру. Ого, то есть сон на сегодня откладывается. Кто бы сомневался. А ты? А я хочу поговорить с Броницким. На то мы порешили. План работы на 2 дня ясен. 2 дня коту под хвост. «Кто так бьет, а? Даже моя больная артритом бабка бьет сильнее!» «Ну ладно, преувеличил немного. Не совсем уж прямо впустую время потратил». «Серьезно? И это с такой мотивацией ты решил, что сможешь стать сильнее?» «Да ёпт, что это было? Удар? Да ты этим даже третьеклашек не напугаешь!» Я смог быстро организовать все документы по делу. Пришлось, правда, попросить Марину о помощи в паре процедур, но там быстро все решилось. А вот с полицией вышел затык. «Господи, какое убожество! Нет, Саша, это даже хуже, чем я думал!» Я с чувством и от души врезал по груши, и та лениво качнулась в сторону. «И ведь нормальный удар. Чё ему не нравится? Моя вина, что эти идиоты тут в груши цемент закладывают. Я уже 20 минут ее луплю, пальцев не чувствую, а этому извергу все не нравится». Руслан стоял сбоку, одетый в тренировочный костюм, и следил за моей тренировкой. Я все же выбрался с работы пораньше и пошел в зал. Как раз выдали аванс, и я решил вопрос с оплатой. И первое, чего от меня потребовал этот громила, — стоять и лупить грушу. 20 минут. Нафига? На резонный вопрос получил ответ. Посмотреть, из чего я сделан. И как, спрашивается, он собрался это проверять? Еще раз ударил грушу. Так, как привык за эту жизнь. И что характерно, раньше меня это спасало. Бей быстро, бей незаметно, прямо по яйцам или в челюсть. Так, чтобы было время удрать. А что, я не рыцарь или мастер кунг-фу, чтобы голыми руками всех раскидывать. Всегда являлся приверженцем пословицы про то, что быстрые ноги... Ну, в общем, они не боятся. В конечном итоге раздражение и разбитые о грушу костяшки заставили меня задать вопрос. «Рос, вот нафига все это?» «Затем, что я так сказал», — получил ожидаемый ответ. «Не нравится? Могу идти нахрен», — вздохнул я. «Да-да, помню». «Вот и хорошо, что помнишь». По какой-то причине этот уволень решил, что будет сам меня тренировать. Так я думал поначалу. Точнее, не так. Первой мыслью было то, что он просто попробует задолбать меня так, чтобы я свалил и больше тут не появлялся. Ему работы меньше. Тем более, что я уже заплатил ему за 3 месяца. Все в профите, как говорится. Оказалось, что я ошибся. Руслан, ну или уже Рус, как он сказал к нему обращаться, был тут главным и единственным тренером. Ну, за исключением его зама, которого я еще ни разу не видел. «Ладно», — сжалился он, — «хватит, не мучай грушу. Ей и так от одного твоего вида тошно. Знаешь, я даже говорить не стану о том, что это просто груша». «Вот и не говори. Она еще обидится? Тогда тебе вообще абзац!» — начал он меня стращать. «Короче, вывод я делаю такой. Тюфяк без какого-либо потенциала». «Ну, спасибо, блин». «Я не договорил», — рявкнул он. «Не переживай. Надежда есть. Я тут и не таких исправлял». «Исправлял? Ты точно не хотел сказать «ломал»?» «Сам решишь», — усмехнулся он, сложив мускулистые руки на широкой груди. «Короче, Саня, будем делать из обезьяны бойца». «Может, человека?» «Ты сюда пришел за тем, чтобы стать человеком?» «Справедливо. Вот и не перебивай меня. Итак, будешь заниматься тут каждый вечер с понедельника по пятницу». «Рус, у меня работа вообще-то». «А мне начхать», — отмахнулся он. «Значит, будешь приходить после работы. Наше расписание ты видел». «Видел, ну...» «Не нравится?» «Хрен с тобой. Все, молчу». «Дальше. Я составлю тебе план тренировок и диету. Следуешь им. Если во втором случае возможны послабления, то от первого отступать нельзя ни на шаг. Делаешь все так, как тебе сказано». «И что, тогда стану таким же напыщенным качком, как и ты?» «Ты хотел сказать божественным вместилищем силы и красоты?» — уточнил он и показушно чмокнул свой накачанный бицепс. «Не, даже и не мечтай. Но гарантирую, что если тут не сдохнешь, то сможешь постоять за себя». «Я так-то и без этого могу. Но поди попробуй, докажи это ему». «Ну, хоть так», — вздохнул я. «Только так. И еще кое-что», — произнес он, а его голос потерял любой намек на шутливость или какое-то веселье. «Когда приходишь сюда, все свое дерьмо оставляй за дверью. Первое и главное правило — уважай тех, кто занимается с тобой, и тех, кто тебя учит. Я многое могу простить, но только не неуважение. Неважно, по отношению к другим ученикам или же ко мне. Понял?» «Понял». «И?» «Что? Какого хрена ты тут еще стоишь? Взял мешок и 20 кругов вокруг зала». Простонав, схватил указанный мешок и, закинув его на спину, побежал. «Ага, с 20-килограммовым баулом, который болтался за спиной. Понятия не имею, как, но 20 кругов я пробежал. На одной силе воли, наверное. Под конец упал на маты и лежал так минут 5, боясь пошевелиться. Вдруг что отвалится. Дальнейшие тренировки подтвердили мои опасения. Все 3 часа, что я провел в зале, Рус буквально доводил меня до края, чуть-чуть не давая за него переступить. Как он сказал, проверял мои пределы, чтобы лучше составить программу тренировок. Нет, ленивым толстячком меня, конечно, назвать никогда было нельзя. Что в прошлой, что в этой жизни я за собой следил. Да только это ограничивалось уровнем той формы, чтобы костюмчик хорошо сидел, а девушки глазами провожали. Как говорится, выглядеть нужно так, чтобы каждая встреченная девушка хотела с тобой переспать, а каждый мужик желал оказаться на твоем месте. И дело даже не только в физической форме, в умении держать себя и выглядеть уверенным на все 110%. Это я умел. А вот качком не был никогда. После тренировки я буквально выполз из зала, с трудом переставляя конечности. Добрался до дома, натурально доковыляв до него, и зашел в квартиру. Прошел на кухню, плюхнулся на стул и просидел так минут 20. Даже думать было больно. Не представляю, как у меня завтра все болеть будет. Сестра уже ушла на работу, но оставила мне ужин. Нашел в холодильнике пластиковый контейнер, а там котлетки с пюрешкой. Господи, какой же кайф! Нарезал себе простенький салат и умял все, что было. После измывательств в зале, казалось, готов зажарить кабана на вертеле и сожрать его целиком. Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда я жадно доедал остатки салата прямо из миски, в которую его и нарезал. Бросив взгляд на дисплей, нахмурился. Номер неизвестен. Но любопытство пересилило. «Да?» «Александр Рахманов?» «Да. «А это кто?» «Майор Звягинцев. Вы оставляли заявку на получение материалов по делу барона Димитрова». Всю усталость как рукой сняла. Я моментально выпрямился на стуле, даже не став язвить по поводу того, что на часах вообще-то 11 вечера. «Да, все верно. Но я также хотел бы поговорить с офицером, который занимается этим делом». «Не думаю, что с этим возникнут трудности. Приходите завтра. Мы передадим вам материалы. Заодно встретитесь с капитаном Гариным. Он ответит на все ваши вопросы касательно убийства». Я хотел было уже обрадоваться, но выбранная Звягинцевым формулировка меня покоробила. «Постойте, вы сказали убийство?» «Да, верно. В этом деле появились новые улики, поэтому мы приняли решение об аресте баронессы Димитровой».